Так было всегда. Я хожу и хожу по кругам, а кругам персонального ада, и со мной на ветвях стыд и срам расщеперились, словно так надо. И со мной все мое по шагам, без инструкции и неотступно. Я из друга ваяю врага и на мелкое ставлю по крупной. Мои страхи ведут меня прочь от всего, что мне дорого, сами и дурными орут голосами, не давая прилечь мне всю ночь. Не давая проститься, простить, попросить прощения, пощаде. Я хожу по кругам в своем аде. Не могу я его отпустить.